дочь Ефаала и жена израильского царя Ахава. Брак Ахавы с Иезавель оказал вредное влияние на религиозное состояние израильского царства. Пережив супруга, Иезавель была фактической правительницей в период царствования ее сыновей Охозии и Иорама. Конец правления дома Ахава положил Иуй, умертвивший Иорама и приказавший выбросить престарелую царицу из окна дворца, после чего кони растоптали ее, а уличные собаки съели ее тело. Иезавель была главной виновницей введения культа Ваала, общесемитского божества плодородия, вод войны. Вернувшиеся дворяне вели себя очень нагло. Были случаи избиения крестьян, причем избитый не мог в суде найти управы на обидчика. Те, кто был поумнее при дворе Людовика XVIII, с отчаянием видели, что творится в деревне, и как волнуют деревню слухи об отнятии земли, но поделать ничего не могли. Что касается буржуазии, то здесь дело обстояло так. В самый первый момент падения империи буржуазия в главной своей массе ощутила даже облегчение. Явилась надежда на прекращение бесконечных войн, на оживление торговли, на прекращение наборов. В последние годы империи буржуазия уже не могла оставить вместо своих сыновей нанятых заместителей, как прежде, так как людей уже не хватало. Явилась также надежда на прекращение произвола, вредившего делам. Даже крупная промышленная буржуазия уже перестала в 1813-1814 годах смотреть на империю как на необходимые условия своего благополучия. Но прошло несколько месяцев после падения империи и отмены континентальной блокады, и широкие слои торгово-промышленной буржуазии подняли вопль. Правительство бурбонов на первых порах не смело и помыслить о решительной таможенной борьбе против англичан, так много содействовавших падению Наполеона. Если кто из буржуазии принял бурбонов с известным сочувствием и сравнительно дольше сохранял к ним симпатии, то это была интеллигенция, люди свободных профессий, адвокаты, доктора, журналисты и так далее. После железного деспотизма Наполеона умереннейшая конституция, данная Людовиком XVIII, казалась им необычайным благом. Увеличилось количество газет, брошюр, книг, о чем при Наполеоне и речи быть не могло. Но эта образованная масса, воспитанная на просветительской литературе и свободомыслии XVIII века, очень скоро стала раздражаться засильем, проявленным духовенством и при дворе бурбонов, и в администрации, и в общественной жизни. Гонение на все, напоминающее вольтерьянский дух, было поднято со всех сторон. Фанатики юродствовали особенно в провинции, где новые чиновники назначались кое-где по выбору и рекомендации церкви. С каждым месяцем бурбоны и их приближенные все более и более расшатывали свое положение. Бессильные восстановить старый строй, уничтожить гражданские законы, данные революцией Наполеоном, бессильные даже только прикоснуться к зданию, сооруженному Наполеоном, они провоцировали своими словами, своими статьями, своей ярой агитацией, своим дерзким поведением как крестьянство, так и буржуазию. Их угрозы и провокации лишали устойчивости все политическое положение. Особенно взволнована была деревня. Было еще одно обстоятельство, имеющее большое значение. Солдатская масса, почти вся, а офицерство в значительной степени, относились к бурбонам как к навязанному извне необходимому злу, которое нужно молча и терпеливо переносить. По мере того, как шло время, отходили в прошлое страшные раны и увечья, и непрерывная долголетняя война, и ужасы отступления из России. Все это бледнело и забывалось, а выступали в воспоминания о воителе, водившем их к неслыханным победам, покрывшим их навеки славой. Для них он был не только прославленным героем, величайшим полководцем и властелином полумира, он оставался для них в то же время своим братом-солдатом, маленьким капралом, помнившим их по именам, дергавшим их за уши и за усы в знак своего благоволения. Им всегда казалось, что Наполеон их точно так же любит, как они его, ведь император очень успешно всегда поддерживал